Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 10 июля 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир, мы вещаем из Саратова, с Волги. Вот тут спрашивают, революционеры, которые победили, становятся государственными мужами, а проигравшие становятся предателями. Не боитесь, что войдете в историю как предатель, поднявший мятеж против императора Владимира? Не боюсь. Не боюсь. Тем более, что подниму я мятеж против Владимира, не подниму, ему все равно кирдык. Так что в любом случае в историю я войду как Данко, не меньше. Да, у нас тут это... Ну, вот я предлагаю с этого начать, да, что у нас тут все время краской воняет, и ты говоришь, что же все никак не закончит ремонт. Да. Вот сегодня я узнал, почему. Вот ты покажи это, а я потом зачитаю. Ну, просто вот, что это я сорвал вот это объявление. Да, вот, вот такое объявление в подъезде, а ты зачитай его. Очень это... хорошее. Написано, осторожно, окрашено. Строительная фирма ООО «СМУ-7» приносит свои искренние извинения жильцам 5-го подъезда за постоянный запах краски. Все претензии по запаху и липкости от краски просим адресовать в 193-ю квартиру Типцову Андрею. До тех пор, пока Типцов Андрей не получит полного морального удовлетворения, подъезд будет перекрашиваться снова и снова и снова. 8 восклицательных знаков. С уважением, число ВОК, директор ООО «СМУ-7». И телефон даже есть. Представляешь, огромный подъезд 10-этажного дома. И только один Типцов Андрей может напрячь всех вот этих вот кренделей, которые должны красить. Вот если подъезд... Красить, а не красть, заметьте. Да, да, красить, а не красть. Да. Вот если в рамках, так скажем, сравнить с этим подъездом Российскую Федерацию, то, наверное, вот в настоящий момент я этот Типцов Андрей в России, да, который что-то пытается заставить этих кренделей и получить от этого, заметь, моральное удовлетворение. Не материальное никакое, именно моральное удовлетворение. Да, это так называемые городские сумасшедшие, которые чаще всего как раз и бывают самыми нормальными. Ну, вот. Ну, в общем, хочется передать числовой ОК директору ООО «СМУ-7», да, что я готов нюхать запах краски снова и снова и снова до тех пор, пока действительно Типцов Андрей не получит полного морального удовлетворения. Согласен. И это будет означать знак качества, что сказать, все, он получил, получил, все нормально. Все нормально. Отдыхайте. Мы, да, да, мы с тобой согласны. Так, вот тут спрашивают, когда ИГИЛ начнет поднимать, Обама пообещал ускорить тренировку ИГИЛ. Вопрос, когда ИГИЛ начнет поднимать затонувшего АПЛ-СССР ядерный арсенал. Ну, не знаю, когда, но так как несколько атомных подводных лодок затонули в известных местах, правда, на большой глубине, одна была, насколько известно, поднята Соединенными Штатами с глубины 5 километров 700 метров. Ну, ИГИЛ же это не Путин, который там 100 лет поднимал Курск с глубины 100 метров. Если Курск поставить на попа, то он уже на 1/3 бы торчал из воды. Да, просто вот краном подцепить, поднять, уже на 1/3 бы он торчал. Но ИГИЛ не Путин. Боюсь, что тут в этих словах есть разумное, так сказать, зерно. Не знаю, когда, не могу на это ответить, но разумное зерно есть в этом. Так, ну, от наших спонсоров сообщение. Да, извини, еще того дяденьку, помнишь, журналиста военного присадили во Владивостоке, до сих пор там что-то судится, рядится, ну, срок-то он получил, я так понял, что уже все, даже отсидел. А его-то судили за то, что он опубликовал карту с затопленными реакторами подводных лодок, то есть отрезают зад, и вот реактор затапливают. Там их какое-то немыслимое количество затоплено, и все на карте есть. Поэтому ИГИЛ не обязательно поднимать ядерную ракету там или какую-то торпеду с подводной лодки. Так, Дмитрий Кречетов написал письмо, но просил его не зачитывать в эфире, а только намекнуть, что мы его прочитали. Намекаем, прочитали. Да, но машина Ford у меня не самая любимая. Я так и понял, что не, вот в этом не угадал. Да, не Ford, не Ford. Я вообще, у меня в жизни, наверное, ни разу не был Форда, да? Среди всех машин. А, может, поэтому ты, она и не является твоей любимой. Да, это может вот быть. Покатайся, а вдруг? А вдруг и правда? У меня самая любимая автомашина, как это вот ни странно, обычный старый Чероки с механической коробкой, 4-литровый. Самая любимая машина моя. Очень она. У меня самая любимая машина, ну, это такси. Ну, каждому свою. Ну, еще мне нравятся, конечно, проходимые машины, там, всякие УАЗики, даже ГАЗ-66 очень нравится, когда ты попадаешь куда-то на пересеченную местность, поэтому... Ну, тогда Defender лучше. Ну, не было Defender, не могу, не с чем сравнить, понимаешь? Дмитрий Сусликов прислал нам немножко денег и написал спасибо. Вот, вот какие люди. И денег, что это сами спасибо говорят. Пожалуйста. Мы спасибо. Пожалуйста. И спасибо в том числе, да? Да. А вот Сергей из Электросталь прислал на денег художнику «Плохой хороший человек» на испанский воротник. Как-то ты жестко с ним обошелся. Тут, видишь, начали его прессовать. Угу. Я насчет детства ВВП, пишет Владимир из Уфы. Мы вчера, ну, вчера тему подняли. В детстве марки собирал он или не собирал, да? Он пишет, скорее всего, он провел детство в пионерском лагере, где приставал к другим детям с дурацким вопросом, а чего это вы тут делаете? Да, это многие, кстати, подметили, что очень похоже на то. Такой судочка, а что это вы тут делаете? Ну и вот тут, сказать, в порядке этого, как сказать, спора, что ли, мы про евреев начали, ну как начали, мы все время что-нибудь говорим, да? Слава с Эдиком, выскажите свое мнение, а вы хорошие или плохие? Плохой и хороший, я говорю, ну для каждого, каждый сам для себя хороший. От того, что мы скажем, что мы хорошие, ну, ничего не станет ни лучше, ни хуже. Из контекста нельзя выдергивать, да, условно говоря. Главная тенденция для человека. Если человек стремится быть лучше, ну, это хорошо. Если человек стремится быть хуже, ну, это диагноз. Вот некоторое время, может быть, назад, даже были периоды в моей жизни, когда я стремился быть хуже, чем я есть на самом деле. А сейчас я стремлюсь быть лучше. И это меня радует, потому что жизнь моя идет к концу, и прийти к концу, так сказать, доведя себя до самого плохого состояния, морального, наверное, очень плохо. Наверное, нужно вот о душе очень сильно заботиться, по крайней мере, после 40, я уж после 50, тем более. Вот тут пишут, Чероки, машина бандитов 90-х. Прикол в том, что вот в Саратове Чероки был только у одного бандита, да, ну, помимо меня, поэтому, наверное, не часто их сюда возили, поэтому здесь другие машины были у бандитов, здесь Мерседесы в основном бандиты предпочитали, очень любили безумно. Поскольку Сергей спрашивал нас обоих, Слава с Эдиком, да, вы хорошие или плохие, я тоже свое мнение скажу, да, по этому вопросу. Мы хорошие. Очень хорошо. Спасибо еще раз всем, кто нас поддерживает материально, в том числе. И продолжаем. Плохие новости. Да, реально такие сегодня, реально плохие, много плохих. Вот Омар Шериф умер. Такой для нас вообще портрет. Да, Омар Шерифа для нас портрет. В молодости, в детстве у нас у всех был любимый фильм «Золото Маккены». Да? А ты знаешь, что-то не прозвучало сегодня. Вот перечисляли Чё? Какие-то дурацкие мелодрамы, в которых он играл, да, по молодости лет. Ну, да. Ну дурацкие я зря там, сказал, да. Ну, грубо говоря, «Оскары» там да, перечисляли. Да, да. А «Золото Ну, смешная Маккены, девчонка, конечно, да? там. Ну, я понимаю, но это же все равно не то. Это же не мальчиковый конечно, фильм. Какой? А это «Золото Маккены». Вы что? И как, когда он доставал эти куски из чемодана-то этого, ну, да. смотришь. конечно. Это когда он, прыгай, приятель, здесь невысоко, а там, наверное, с полкилометра лететь. Помнишь? Такой он замечательный. Вот злодей, конечно, экстра класса у него получился. Такой, что вот... Ну, с радостью на него смотришь, так, без обиды, да, вот, когда он в конце фильма остается жив, даже и вроде и не жалко, обычно вот в американских фильмах порок должен быть наказан, а здесь нет. Методом убивания. Убивания, да. В Донецке прозвучал мощный взрыв. Да, пока вот что-то я смотрел, никто ничего не написал. Что такое, что-то взорвалось серьезное. Вот фотография. Никто, как говорят, никто не взял на себя ответственность, да, а мы еще не слышали, никто не переложил никого, ни на кого ответственность. Ни на кого ответственность, не да. Не возложил. Вот, что-то бомбанул. Я так понимаю, что это, наверное, какой-то склад с боеприпасами, потому что уж взрыв-то очень сильный. Ну, по вот тому дыму и всему тому, тем кусочкам, которые улетели в атмосферу, что-то очень серьезное. На трассе Москва-Уфа случилось ДТП с маршруткой. Пострадали 14 человек. Да, тут вот та же самая ситуация, да, что и с автобусом. Такие трассы, что упаси бог. И вот в Сочи разбился автобус с туристами. Один человек погиб, даже вот фотография есть. Это в Вардане. То есть, вот видите, одна полоса в ту сторону и одна полоса в эту сторону. Посередине разделительная полоса. То есть, да, меньше не имело смысла. Меньше не имело смысла, действительно. То есть, Вардане находится, ну, рядом с Дагомысом. То есть, это пешком. Ну, пешком, может, и не дойдешь, но все равно. Ну, по горам точно не дойдешь. Дорога там такая, от Туапсе до Сочи, это постоянный серпантин. И одна полоса туда, одна назад, и кругом разделительная полоса. Все, ничего ты не сделаешь. Когда объявили, что будет Олимпиада, заявили о том, что построят там дорогу эге-гей. Ну и где там? Ничего не построили. Я после этого вот в прошлом году проехал по этой дороге, все то же самое. Можешь себе представить. То есть ничего не построили. Почему? Поэтому, и, может, это и есть дорога эге-гей? Такая эге-гей, технология, да, строительства. Да. Ну, понятно. Деньги потрачены, а дорога... Да, понятно. Если вот дорога, которая идет на Красную Поляну, 49, сколько она, да, 49 километров, стоит дороже, чем мост над Тихим океаном, который китайцы построили, который 54, что ли, километра, мы говорили, над Тихим океаном, где волны по 30 метров, они построили мост шестиполосный. А это такая же вот точно дорога, как заколдованная. Одна полоса туда, одна назад. Все, от винта. Меньше не имеет смысла, да, как и в эстонском анекдоте. Кстати, надо им посоветовать, можно же и однополосную сделать с таким, с реверсивным движением, да, да, да, с развязками такими. Постоял, подождал, да, проскочил. И постоянно происходят вот все эти аварии, на 90% из-за дорог, их состояния, из-за усталости водителей и так далее. То есть из-за того безобразия, которое вот у нас. То есть количество аварий такой же, как в США, количество транспорта, ну, наверное, раз в 7 меньше, да? Не знаю. Количество дорог в десятки раз меньше, даже не в 10, в десятки раз меньше здесь. А количество аварий все то же самое, представляешь? Ну, количество людей, сколько, в США под 300 миллионов, здесь там, я не знаю, причем, ну, понятно, что ездят не все. Цистерны со сжиженным газом сошли с рельсов в Хабаровске. Надоели трупы Мальцева, тут пишут. Ну не смотрите, а что ж. Это не мои трупы. Трупы Мальцева. Трупы Мальцева, да. Да, видишь, вот сегодня газовая волна такая. Сегодня столько всего связанного с газом. И вот еще и цистерны сошли, слава богу, что не разорвало их там. Такая газовая волна сегодня. Мужчина, открывший стрельбу в немецком населенном пункте Лойтерсхаузен, вероятно, имеет проблемы с психикой. Ну да, дяденька какой-то из Мерседес пострелял народ, там женщину застрелил, мужика какого-то на велосипеде, еще, говорят, возможно, какие-то раненые. И вот его задержали на бензоколонке, а он что-то не в себе оказался. Мы-то думали, бывает. Очередной там какой-то этот Игиловец. Шарли Эбдо, да? Да, Игиловец, а тут... Как на нефтепроводе Эни в Нигерии произошел взрыв, погибли 12 человек. Ну да, но это итальянская компания. Почему произошел взрыв, пока не говорят. То есть, то ли это техническая какая-то недоработка. Я, скорее всего, допускаю, что это так, потому что там, наверное, условия совершенно жуткие в Нигерии. Тем более в итальянской компании, в Нигерии, наверное, условия, ну, конечно, не такие, как в Лукойле там, или в Роснефти, но тоже нечеловеческие. Вот. И думали, что, может, это ИГИЛ какой-то, но пока вот никто не отзвонился, не сказали. В Саратове редакции журнала «Общественное мнение» прошел обыск. Да, там что-то вот Вилков такой есть, журналист у нас. Ты вот мне объясни, как юрист юристу, да, ну не юристу. Тут написано, прошел обыск в связи с расследованием уголовного дела по факту клеветы. А что они там хотели найти? Еще ну, какую-нибудь может быть, клевету? Носители там и так. А какой смысл? Есть тираж, подписанный этим самым. Я же понимаю, что опубликовано в газете. Что еще там искать? Практика сейчас такая, что есть уголовное дело почему угодно. Надо вот обыскать, по хулиганству, да, в ухо зарядили. И под это уголовное дело могут обыскать вообще кого угодно. Людей, которые даже этих не знают. Следователь выписывает постановление, все, пошли, обыскали, и пофигу мороз. Потом иди жалуйся, разбирайся, кому же ты будешь жаловаться, этим же самым ублюдком и будешь жаловаться. Поэтому о чем речь тут? Тем более, так скажем, за этим делом стоит тут вот депутат Саратовской областной думы, которого оклеветали, и вот это... А что там оклеветали? А я не знаю даже, что там про него сказать. Я вообще не представляю, чем его можно оклеветать. Вот честно тебе скажу. Потому что все, что не скажешь, все будет в кон. Угу. По крайней мере, в 90-е он хоть и не ездил на джипах Чероки, но известен. Известен был потом, да. Вот. Может, и... написали, что он любит машины марки Ford. Наверное. Оклеветали. Вот такие дела. Так что зачем обыск в общественном мнении? Ну, понятно, что это такой пресс. То есть это прессанули, чтобы да они... вроде бы они не особо-то это самое. Хотя, ну, само название уже сейчас как-то экстремистским можно признать, да? Эстония обвинила Россию в нарушении воздушной границы. Это опять или вчерашнее? Нет, то опять... была Финляндия. А, то было опять... И опять транспортный самолет, только на этот раз Ан-72. Тоже он ВВС России, обычно Ан-72 возят они летчиков, когда нужно перевести какие-то группы летчиков, но в основном он далеко-то не летит, поэтому это возят летчиков и истребительной авиации. Угу. Да, то есть если каких-то дальников, то более серьезными самолетами, потому что у них и расстояние между аэродромами-то гораздо больше, чем у истребителей. Вот. Поэтому вполне я допускаю, что это тоже была такая же провокация. То есть... ну, пусть они скажут ему, этому Путину, эти все скажут, мы все поняли, ты провоцируешь, мы поняли. Дальше что? Он так и будет, что ли, провоцировать это сам? Причем это там 72, как говорят, имел связь с диспетчерской службой Эстонии, вошел в воздушное пространство и в общем-то, он знал, что он находится в воздушном пространстве Эстонии. А вот разбор прошел по финскому вот этому инциденту, когда 26 июня Ил-76 зашел, так оказывается, он не отвечал ни на какие запросы, все было у него выключено, и для того, чтобы выпроводить из воздушного пространства, поднимали истребитель. То есть это то, к чему стремится Путин. Ну, там все зависело непосредственно от тех дежурных, которые находились, ну там же не будут дозваниваться до министра обороны, и того пилота, который тут вот на месте. Кто какую бы дал ему команду, дали бы ему команду, молотни, обмолотнул, в общем, тянут что. Ну они так и будут заходить дальше. Они будут дальше. Вот сейчас они там на километр заходят, на 53 секунды, дальше будут заходить на 5 минут, на 10, и будут прям... Ну, раньше, чем над Хельсинки, не надо его сбивать. Да. Тогда... получит Путин еще больший геморрой. В Польше началось перезахоронение красноармейцев. Да, конечно, ужасная вещь совершенно. То есть путинцы, я думаю, рады до жопы. Представляешь, там в Польше это перезахоранивают красноармейцев с военных вот этих мемориалов, а сами мемориалы принято решение сносить. Причем вот в этом самом, как оно называется-то, ну это в Малопольском регионе. Что такое Малопольский регион? Как я понимаю, это Краков. Краков, который остался городом только благодаря советской армии, которая вовремя стала наступать и действием внутри города тоже советских диверсантов, которые не дали возможности его взорвать. Ну, в общем-то, как-то это очень печально, да, на мой взгляд. Ну, это тоже одна из заслуг Путина. То есть он продвигает так, что даже те люди, которые не ненавидели, да, или вообще как-то спокойно относились, они сейчас очень плохо относятся к России, я имею в виду, не к Путину. Они вот такого селекцию они не проводят, такого дифференцированного подхода здесь нет. Я пытаюсь расшифровать МЭА. Это что такое? Чё-чё? МЭА. Это что, МЭА? МЭА там написано Международный энергетический Международное энергетическое агентство. Нашел, да, тут ниже есть, да. Международное энергетическое агентство прогнозирует замедление роста мирового спроса на нефть в 2016 году. Ну, это абсолютно логично, то есть с ними можно согласиться, только нужно спросить, наверное, все-таки у некоторых химиков, да, сумасшедших профессоров. Если какие-то сумасшедшие профессоры, химики придумают, ну, как еще использовать нефть, а может быть, из там какое-то количество нефти придумают делать таблетку там от старости, там, какого-то, не из миллиона тонн, помнишь, как в Южном парке придумали из долларов делать вакцину от этого, от СПИДа, да, тогда, конечно, замедления не будет. Просто сейчас совершенно очевидно, что ее девать некуда. Что-то я перебил тебя. Нет, я сказал, я там по теме. Путин заявил, что экономика готова к наращиванию добычи нефти Ираном. Вот как раз он тебе противоречит. Спорит с тобой Путин, видишь? Говорит, ты говоришь, нефть не нужна, он говорит, нет, экономика готова к наращиванию. Вот тут один ублюдок какой-то мне пишет, ругается и пишет, в начале Союз, наверное, напал на Польшу. И что дальше? И это могилы военнослужащих, которые напали на Польшу? Это могилы тех, кто защищал Польшу. Так, что там я... Я говорю, что Путин говорит наоборот, что экономика готова к наращиванию добычи нефти Ираком, Ираном. Ираном. То есть, иными словами, Путин говорит, вот он, я не знаю, он несет в последнее время такую пургу, экономика России готова к тому, что цены на нефть будут падать. Но если Иран будет наращивать добычу нефти, то цены на нефть будут падать. Только что все Силуановы и так далее, и сам Путин говорили о том, что ну как-то они не готовы к этому. А здесь он говорит, да нет, мы готовы, нормально. Посмотрим, как он готов. Путин посоветовал убрать слово «санкции» из языка политики. Кому посоветовал? Ну так, он на пресс-конференции что-то на этом. Вот. А вот надо и санкции, надо слово «Путин» убрать из языка политики, и тогда и санкции сразу. Конечно. Вот. Так, тут еще мы про Иран-то вот не сказали, по поводу, Путин сказал про наращивание объемов, а тут вторят ему определенные западные, кстати, СМИ, что Ирану потребуются годы на увеличение объемов газового экспорта. Ну, неправда. Я думаю, что года три потребуется максимум. Литве 7 месяцев потребовалось, чтобы решить вопрос с газовым терминалом и так далее, с ожиженным газом. Я не думаю, что Ирану много лет потребуется для газа. А санкции, ну, он говорит, в экономике не должно быть слова санкции. Санкции должно быть слово везде. где есть гипотеза, диспозиция, там по смыслу должна быть и санкция. Ну, как так все, мир устроен, да? Без санкций ничего не получается. Без санкций вот такие Путины будут буреть. А поэтому санкции должны быть, и должны быть очень жесткие. И не только в политике, не только в экономике, но и в политике. Вот он, да, отвечая на вопрос о перспективах развития БРИКС, заявил, что нужно учить русский язык. Вот все удивительно, знаешь, у него что-то все смешалось в мозгах, как в доме Облонских. Он говорит слова такие: поэтому здесь нет ничего особенного, считаю, что Китай как был, так и останется локомотивом мировой экономики. Это он говорит. И тут же его спрашивают, а какой надо язык учить? Он говорит, русский. Какая связь между Китаем, локомотивом мировой экономики, который тащит этот БРИКС и ШОС на себе и все остальное, и русским языком? Ну тогда английский, на котором говорят в Китае, и китайский, наверное, чтобы более точно разговаривать с китайцами. Хотя вот у меня товарищ один пролетел таким образом, он нанял очень серьезных там языковедов, они его обучили классическому китайскому языку, он читал газеты, журналы, радостный приехал в Пекин, его все очень хорошо поняли, целовали, обнимали, а потом он поехал на юг Китая и все. И просто попал, то есть там никто не понимал, что он говорит, почему он никак не мог понять. Но я говорю, может быть, там в Пекине ты разговаривал как раз вот с какими-то этими друзьями этих языковедов. Он говорит, да, они меня встретили. Ну, я говорю, ну, наверное, один и тот же диалект, так вот назовем. Японская государственная компания Japan Oil, Gas and Metals National Corporation решила не продлевать соглашение о совместной работе с Газпром нефтью на Игнелинском месторождении Восточной Сибири. Да, выясняется только сейчас, а оказывается решение-то принято еще было в апреле, японцы соскочили, и вот это месторождение, где, кстати, работали японцы и работали нормально, теперь отдали китайцам. Ну, может быть, японцы не совсем соскочили, там имеется в виду не совсем по собственному желанию. Там вполне я допускаю, что какие-то интриги, вполне я допускаю, что было принято решение просто подарить китайцам, а японцев как-то там отодвинули. Не знаю, тут как бы надо разбираться, но там что-то какое-то тухлое дело. А японцам дело. Острова. Ну, вам же острова готовы, да. Чего вы. Вполне, да, я вполне допускаю, что вот это тухлое дело, потому что японцы с 2012 года там бурили, копали, все нашли, а потом раз и не продлили. Это как? Странно. И китайцам на халяву. Знаете, ребят, тут вот нефть, все нормально, тут вот. Надо вкладываться. Что там вкладываться? Там все сделано. Центробанк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Аделант банка. Был и такой. Да, был и такой банк. Аделант банк. Это же будет продолжаться. Нам путинские дружки сказали открытым текстом, что это будет продолжаться, потому что вот так. Кризис там туда-сюда. Но на самом деле ужимается все. Путинские, так сказать, крупные монополии пожирают мелкие, да? Монополии. Монополии. Ну, так же, если у нас все, у кого есть рубль в кармане, он олигарх, значит, так же они монополисты, да. Хотя, конечно, это не соответствует. К концу 2015 года, по оценкам экспертов, из страны утечет в среднем около 100 миллиардов долларов США. Ну, тут в чем фишка? В том, что даже российские вот эти вот счетчики говорят о том, что во втором квартале утекло 20 миллиардов, что на 38,5% меньше, чем в первом квартале, когда утекло 32,5. Может быть, это связано с какими-то там, я не знаю, процессами такими сезонными, я не знаю, не разбираюсь в утекании капитала, но, скорее всего, деньги тупо заканчиваются. То есть, если третий квартал будет, ну, то, о чем мы говорили. Мы говорили, что они будут утекать больше-больше в прошлом году, а потом когда-то вдруг дойдет до края, и потом начнется резкое снижение. Свободные как бы сразу ушли, а вложенные, да. Они постепенно выходят, да, понятно. Деньги кончаются, вот Тут как бы обычное объяснение. Ну и тут, ты знаешь, еще вот как подсчитывают эти ребята, я не знаю. Многие бабки, которые убежали из России, можно будет только по итогам года подсчитать. А может быть и по итогам года не подсчитаешь, потому что они же как-то под благовидным предлогом уходят. А часть денег уходит каким образом? То есть она уходит в товаре, который отгружается. Туда отгрузили, а уже никто здесь не расплачивается. Расплатились там. И где-то там эти деньги остались, потому что люди понимают, что здесь не нужно. Им здесь деньги не нужны. Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил генеральному директору Уральской горно-металлургической компании подготовить предложение по локализации производства Л-410. Нет, они нас на полном серьезе его хотят производить. Они отморозки. Я не знаю, как можно производить Л-410, самолет каменного века. Причем, да, они его там модернизировали. Ну как можно модернизировать метлу? Да, там летали ведьмы на метле. Слушай, ну смотри, они из 410 на 19 пассажиров хотят создать 610 на 40 пассажиров. Ну да, да, да. Ты что, удлинили Мерседес, что ли? Ну что, да, это ну, так получится? Практически. Но они вставят еще один самолет туда, фюзеляж, да, это ну, будет как у них вот самолет. В Саратове такой делают лимузины, да, берут машину, разрезают на две части, вырезают кусок, да, да, и да, все, да, и да, вот возят свадьбы. Очень хорошо. Вот приблизительно то же самое сделать. Но почему это прокатывает? Потому что вот этот Уральско-горно-металлургический комбинат, я так понимаю, выкупил тот чешский завод, который Л-410 делал. А, все, вот. Понимаешь, почему. Это главное, это наше, Крым наш. Uh-huh. Вот и все, вы будете там, извиняюсь за выражение, сраться в полете от ужаса, но будете летать на Л-410, потому что Крым наш. Человек, который летал на Л-410, он, в общем-то, меня... Я летал. Меня поэтому летал. Перелюк же у нас 410-е летали, а я туда летал, в этом стройотряде. Ну а что, летишь как на кукурузнике, там же низко летит. Ну, конечно. Ничего особенного, ну да, такой автобус. Маршрутка такая, маршрут. Вот, если сравнить, да. Тут пишет, просто будут стоячие места. Да, там фотографии салона сделали они, надо было показать. Все места справа, то есть слева нет ничего. Я понимаю, что в авиации, ну... можно изменить нагрузку путем тримирования, но воздействия, так сказать, нагрузки, но все равно есть определенные вещи, такие как, например, посадка, когда на одну ногу будут, на одной ноге будут сидеть все, а на другой ноге не будет сидеть никого. Ну, это приятно, конечно. Странные какие-то ребята. Анатолий Чубайс приехал в Следственный комитет и дал показания по делу о растрате в Роснанотехе, связанной с Леонидом Меламедом. Да, ну сейчас, конечно, тут будут везде писать в интернете путинские тролли, что это страшная победа Путина и так далее. Ну, наконец, он победил Чубайса, его вызвонили и допросили. Не, да. Его же не вызвонили, он же все время подчеркивает, что сам поехал и сам ну, начал не, ну, рассказывать. Да, ну, я понимаю, да. Да, вот. Не, я Чубайса понимаю, он, между прочим, в этом смысле, вот как угодно, но не дурак, да. Он конечно понимает, что сидеть и ждать у моря погоды, это понятно, к чему она приведет. Он поехал на допрос. Для чего поехал? Ясно, чтобы получить информацию из первых рук. Он ее получил, грубо говоря. Ну, какую-то же он получил, хотя бы по характеру задаваемых вопросов. Да. Так что я думаю, он готовит какое-то контрнаступление, на мой взгляд, так вот как-то. Возможно. Посмотрим. Типа он показал, что а я вас не боюсь, сейчас я буду вас немножко... Но он их и реально не боится, что им бояться-то? Ну да, один звонок в Израиле в этот... Собчак о медицине в России на Западе высказалась так, да? Это как сравнивать «Ладу» с «Мерседесом». Ну вот я тут с ней абсолютно не согласен. Я так понимаю, что она там говорила про какую-то такую вот там «Ладу Калина», там какую-то новую «Ладу». Это не так совершенно. То есть нужно понимать, что если вот западная медицина – это «Мерседес», да, то вот российская медицина – это такая копейка 0,1, такая вот старая, я помню такую, на Покров склад пригнали красного цвета. Это была комиссионная машина была. Ну, там люди ходят, прицениваются, ну, там за какую-то копеечку. Говорят, тогда давайте багажник откроем. Давайте там. Люди открывают им багажник, а оказывается, это из багажника сделали дачный сортир. И он полный говна. С бумажками, совсем. Люди увидели. А он долго не мог, они его долго не могли открыть. Ну, там как-то забит он был. Ну, не открывали, стоял. Вот и это российская медицина. Вот та 01 с засранным багажником. Почему? Потому что если они думают... я понимаю, она никогда не пользовалась услугами российской медицины, поэтому думает, ну, здесь вот плохо, а там вот хорошо. Здесь никак. Здесь вот с засранным багажником. То есть то, что было старое, там уже давно разрушилось. То, что купили какие-то старые приборы, они уже... Все пришли в негодность еще вот при монтаже, да, ну где-то что-то смонтировали, где-то МРТ есть, где-то частная медицина есть, да, то есть поэтому нужно российскую медицину сравнивать не, если это Лада, то это Лада такси, то есть тебя везут за бабки. Там Мерседес, на котором ты едешь сам, а здесь тебя везут за бабки, понимаешь, ты платишь за все, потому что ты пришел, ты хочешь получить диагностику, а тебе выписывают, говорят, иди в диагностический центр, он частный диагностический центр, все, ты пошел, тебе там сделали диагноз, причем ну, и там не лучшее оборудование, не западное, ну, заплатил космические деньги и так далее. Ну, Собчак же не ходит во вторую советскую, ну, или третью, да, советскую, поэтому надеюсь. У нее как раз и такое сравнение правильное. Она ходит по хорошим клиникам в Москве, и там действительно, наверное, Мерседес да, платный. Ну, они, примерно, они же да, платные, такой, да. Там, ну, да, хорошие, платные, да. Хорошо. Россиянки отказываются рожать из-за мужчин. Это данные представили эксперты Минздрава. Да, в смысле, почему? Российская газета, вот мужики ненадежные, поэтому каждая шестая делает аборт, потому что мужчины ненадежные и так далее. Да. Такой бред. Мужчины везде одинаковые во всем мире. Но количество абортов не везде такое. Даже если каждый шестой аборт обнулить и сказать, его нет, все равно то такое количество зашкаливает. Это противоестественное такое количество абортов. Я даже не понимаю, да? Вот я понимаю логику вот этих всех людей, да, которые пытаются снять, ну, как бы ответственность себя, да, себя, государство, да, народ и виноват. Перенести. Ну, понятно, ну, сказали бы там, ну, женщины виноваты, что они аборты делают. Ну, надо же еще вообще найти третье лицо. Ну, давайте скажем, что, да, блин, евреи виноваты. Почему евреи? Ну, почему нет тогда уж? Ну, почему мужики виноваты в том, что аборты растут, да, а евреи не виноваты? Чубайс виноват, ну кто угодно, блин, давайте выберем виноватого. Вообще виноватого надо по жребию у нас выбирать. Да, согласен. В петербургском аэропорту Пулково совершил посадку борт МЧС. Как сообщает пресс-служба ведомства, реанимационный самолет доставил из Петербурга в Симферополь больного ребенка. Почему в Симферополь? Не знаю. Вот я эту новость меня возбудил. Вчера из Калининграда в Нижний Новгород. Сегодня, больного ребенка. Да, сегодня из Петербурга в Симферополь, хотя мы знаем, что в Симферополе вообще отсутствует как слушай, таковая медицина. Что происходит? Чего они его мучают, этого больного ребенка? Пусть они уже его оставят где-нибудь. Чего они его возят все время? Не знаю. Причем самолетами возят больных детей. Вот взялись. Нет, они. Ты не понял. Больного ребенка, ну, они, да, возят. Они одного и того же возят. Понимаешь? Не знаю насчет одного и того же. Нет, я в информационном смысле, да. Они понимаю, просто возят какого-то ребенка. Даже, может, никого не возят, а просто почему-то они все время рассказывают о неком ребенке, которого, ну, да, перевозят из Симферополя, ну, да, куда-то туда, этого туда, этого туда, и все. И вот действительно, это какая-то загадка. Может, маршруты отметить на карте? Может, какая-нибудь картина выйдет странная? Может быть, не знаю. Но меня вот это очень сильно удивляет, я не понимаю, что происходит, потому что раньше они возили всех исключительно там Москва, Санкт-Петербург, ну все, uh-huh, это было понятно, да, а сейчас вообще ничего не понятно. Да, Белковский написал, главное задание для россиян дожить до дня, когда Путин уйдет. Ну не так он сказал, но Тема была очень интересная. Вот как это было? Догнать и перегнать? Он новый лозунг выводил. Ну, да. Дожить и пережить. Да, да. Да. Это он сказал дожить и пережить? Я не знаю, он сказал нет. Я вчера статью как раз это читал. Ты сказал дожить и пережить. Сейчас я от тебя это слышу. А у нее статья называется «Дожить и пережить Путина», что ли? Или как-то так называется. То есть здесь этот самый. Ну ты знаешь, ну все равно Белковский такая созерцательная жизненная позиция. Да, такое кантианство. Вот знаешь, кого мне напоминает, я его читаю много, я сразу скажу, Гашека. Не, да, вот можно сказать, как-то со стороны вроде смотрит и все, но у него такой именно стёб, да. Ну а чего, он же на самом деле стебется. Ну, вот что... У Гашка была активная жизненная позиция. А у него очень активная. У нас у всех она такая, её, вот если у Белковского она созерцательная, дожить и пережить, это ну, все-таки созерцание. Погоди, какой же это созерцание, когда он говорит Кадырову, что я хочу, чтобы ты меня убил, и говорит в телевизор. И говорит не просто так. Он же на самом деле его провоцирует, как Путин в Финляндии. Ну вот у меня такое ощущение, что он это самое. Это провокация, он провокатор. В хорошем смысле этого слова. Ну я согласен, что основной массы, в общем-то, главная задача именно такая. Дожить и пережить, просто не помереть на этом этапе. Ну он цитирует на самом деле кого-то из классиков, я не помню, который сказал, в России надо жить долго, тогда что-нибудь, из советских классиков, тогда до чего-нибудь и доживешь, да, вот. Ну да, смешная статья, кстати, рекомендую. Общественная палата решила создать агентство для борьбы со спамом. А, о. Это вообще, вот, представляешь, уходит на покой Государственная Дума, и тут начинает чудить Общественная палата. Ну, свят место пусто не бывает, надо же кого-то выдернуть. Там же свои есть эти, как их, Мизулины там и все такое прочее. Они там должны тоже... что-то продвигать. Вот они продвинули какое-то агентство по, значит, для борьбы со спамом. Да, для борьбы со спамом. Молодцы. Вот они задались вопросом, что если спам это такая серьезная проблема, то, наверное, информационный мир, ну, потому что там есть такое понятие, как коммерция в информационном мире, он очень сильно бы этим вопросом сразу бы озаботился. Да? То есть, как есть пуля для... пробивание бронежилета, так и есть работа по бронежилету, по предотвращению пробивания. Одни делают пулю, другие делают бронежилет. То есть, если особо сильно никто не заморачивается борьбой со спамом, она есть, но она, согласись, не сильная. Значит, понимают, что эта тема не сильно востребована, никто особо не будет платить за нее. И, ну, а раз так, значит, нужно агентство, агенты, чтобы боролись со спамом. Жесть какая. Я думаю, на второй день у них появится табличка там на двери. Прием спама временно прекращен. Да. Главное купить что? Большой чернильный прибор, да? Да, конечно. Это рога и копыта всегда определяются наличием на столе прибора. Какая там деревня, как он называл? Ну, какая-то. Какая там деревня? Вот очень мне нравится. Импортная свинина пока еще гораздо дешевле российской, пишут. Да, ну вот тут говорят о том, что какая-то существует российская свинина. Я хочу всех, в общем-то, разочаровать. Удивить. Да, очень большая часть той свинины, которая стоит дороже импортной и называется российской, как братец мой, я мясо не ем, а он называет ее пластмассовой. Да? Mm-hmm. Раньше он там брал у какого-то мясника нормальную российскую свинину, а сейчас он постоянно приходит, там говорят, нету. И вот пластмассовую ешьте, предлагают. Да. Ешьте белорусско-бразильскую. Белорусско-бразильскую. Поэтому это все ерунда. Вот эти вот цифры, которые тут напичканы, их можно вообще не читать. Сейчас ни одна сволочь не определит, сколько, где, какой свинины. Потому что вся свинина, которая продается, ну не вся, а большая часть, которая продается как свинина местных производителей, к этим производителям вообще никакого отношения не имеет. Если покопаться, то и производителя не найдешь. Ему этих свиней выращивать негде. У него кроме стола с этим, с прибором деревни, какая деревня, вот погуглите, ничего нет, понимаешь? Вот прибор деревни и стол, все вот у этого производителя. И то неизвестно где. И мешок несортовых рогов. Ну да. В углу. Санкционные сыры арестованы в петербургском магазине «Азбука вкуса». Да, с сырами это вообще жесть какая-то. Вот они там наарестовали каких-то сыров, 70 наименований. Роспотребнадзор арестовал. А арбитраж Санкт-Петербурга разрешил продавать санкционные продукты. Там битва идет со страшной силой. А вот в Оренбурге таможники нашли 20 тонн литовского санкционного сыра. Это вообще просто подрастрельное дело, контрабанда литовского сыра. Но самое смешное не это. Самое смешное, что журналисты «Гардиан» и многие другие специалисты по сырам тут проводят теперь массовые такие закупки, приезжают какие-то непонятные люди в Москву, в другие места, закупки проводят, пробуют сыр, а потом пишут опусы огромные, то есть Россия стала всех веселить сырами, потому что, как оказалось, ну, во всем мире огромное количество людей, которые являются специалистами в области сыроделения и гурманами и так далее. И для них вот этот сыр, попробовать наш российский, это такая экзотика, и поприкалываться. Вот я тут из Guardian цитатку, что вот они там пробовали чизи чеддер, и что он в мире сыров все равно, что Медведев. Безобидный и в целом бессмысленный. Вот, и так далее. А вот пармезан с едким запахом пота, как будто им мыли пол в спортивной раздевалке. Это московский пармезан. Ну и много там приколов. А почему они возникли? Понятно. Потому что вот в июне месяце, когда Путин ездил в Италию, там всякие устроили мероприятия, если ты помнишь, то есть там какие-то выставки были российские, и вот там показали сыры российских производителей. Очень сильно удивило это итальянцев, почему? Потому что оказалось, что там все эмблемки, пятаки, это все, что у них скрадено. Они там борются с подделками, а это там московские и питерские сыры с итальянским названием, ну и со вкусом, безусловно, не с итальянским. Они были потрясены, шокированы, начали жаловаться, писать. Ну, сыры быстро убрали, поставили йогурты и, в общем-то, ну, осадочек остался. Они говорят, нифига себе, это они там торгуют нашими сырами, ну, в смысле, поддельными сырами с нашими этикетками. В общем-то, они обиделись. И теперь понимают, что больше им в Италию и во Францию вкусных таких сыров не привезут. Чтобы их попробовать, они приезжают сюда уже сами и наслаждаются Медведем. Сыр Медведев. А прикольно было бы называть. Да, прикольно. А я видел, один француз сказал по поводу сыров тоже, ну, какой-то гуру по сырам, вот интервью. Его спросили как раз, а что в России вообще как сыров нет? Он говорит, есть один хороший сыр, как на него внимание не все обращают. И он как-то вспоминал, вы его называете творог. Ну, действительно, ну, конечно, вот это наш, да. Но только он для них сыр, ну, в смысле, конечно, такой специальный. Конечно. Ну, как, мне понравилось, ты знаешь, совпадение очень понравилось. Я в свое время что-то, когда еще Медведев был президентом, писал про русский бунт и написал, что как Медведев с Путиным бессмысленный и беспощадный русский бунт. И вот эти ребята написали, что Медведев бессмысленный, мне очень понравилось. Вот смешной заголовок. Урожаю Казахстана угрожает российская саранча. Да, Минсельхоз Казахстана, да, Казахстана, в общем-то, завопил, что в России не борются с саранчой, а она туда стала перебегать к ним и перелетать. Вот они, значит, пограничные полосы там обливают сейчас ядохимикатами, потому что боятся, что саранча все смолотит. Маленькие зеленые человечки, ну, да, из Казахстана пришли, да. Ну, а так вот, кроме смеха, тот, кто в Поволжье видел саранчу, толпу саранчи-то, он понимает, что это такое. Я помню, как ты ехал в Волгоград и поднимаешь на пригорок, ну, а скорость была, я не знаю, ну, 180 точно было. И только выезжаю, и передо мной стена. Я уже понял, сразу понял, ну, потому что видел, что это такое. Сжался, ну, понятно, что резко нельзя затормозить, начинать тормозить. И тут вот реально как будто я в воду заехал, сквозь воду прорываюсь. А потом, когда приехал в Волгоград, мы очень много смеялись, потому что мы из самых невообразимых мест вынимали какие-то там крючки такие вот, какие-то такие вот торчали, везде они были. Да, не съедают все под ноль. Я поэтому не завидую казахам, если они туда доберутся до них. Вице-премьер Казахстана Бердибек Сапарбаев сделал официальное заявление о причине сонной болезни в селе Калачи. Вообще вот это жесть. Когда... Надо, по какому поводу мы же говорили, да, что там перемерли куча животины. Да, во-первых, очень много умерло сайгаков. Угу. Из-за чего они умерли, никто не знает. А вот люди, которые заболели сонной болезнью, там с 13-го года продолжается, и, в общем-то, болеют до сих пор, как теперь выяснилось, они, значит, в этих в шахтах, там урановые шахты недалеко, и в них, значит, угарный газ. Откуда он там, СО взялся, угарный газ, я не знаю. И вот они вдруг через много лет этой проблемы нашли решение, что это угарный газ. Я не представляю, любой, у кого есть глаза, да, кто берет кровь венозную на анализ и вдруг видит, что она не темная, а красная, он сразу же, даже без всякого анализа, понимает, что это карбоксогемоглобина, что это угарный газ. Тут не надо быть вообще экстра-класс специалистом, тут хоть раз в жизни надо увидеть, как выглядит кровь, в которой СО находится, ну, в смысле карбоксогемоглобин. Поэтому это какая-то бредятина, если честно. Я в это не верю ни секунды. Но с 13-го года серьезные проблемы. И вдруг тут вот думали, а что же происходит? А, вон что, угарный газ, оказывается, выходит. Они надышутся. И, ну, так там... нет, он говорит, что это, это стал не сам угарный газ. Это ведет к снижению в воздухе кислорода, как бы кислородное голодание. Ты вообще веришь, что да можно нет, конечно, создать кислородное голодание на одном отдельном участке, конечно, да, открытом земли? Это бредятина, конечно, полный бредятина. Представь, если на открытом воздухе людей в сонную болезнь в эту повергает этот СО, то что же должно быть в самих рудниках? Мы знаем, что 1% нахождения СО в воздухе смертелен мгновенно. То есть ты зашел, один раз вдохнул, брык и отрубился. 0,8% смертелен, но не сразу. То есть надо еще там полежать и подышать. Ну и как? То есть, он вытеснил этот 1%, да, ну, 30% счет, кислорода. Вытеснил. Чушь какая-то вообще собачья. Ну, я в это не верю. Вполне я допускаю, что у них есть как бы реальное решение, то есть реальный ответ на вопрос, что случилось. Но они его не хотят нам рассказывать. Сегодня весь день обсуждается новость о потенциальном или возможном назначении Евгения Чичваркина куда-то в, значит, в украинские... То ли в Укрнафта, то ли в... Значит, ну, там было сначала вроде как министром. Но я так понимаю, официального предложения, собственно, не было. Был некий такой всплеск, да, что вроде обсуждение. Да. Ну, так чем там дело успокоилось? Ну, ничем. Вот тут, значит, украинский вот этот министр экономического развития Украины Абрамавичус, да, литовская фамилия такая, ну, не совсем обычная. Не совсем, да, литовская. Ну да, вот, Абрамавичус, значит, сказал, что не предлагали Чичваркину, что были другие, там 68 кандидатов было, что была некая официальная процедура, но если он что-то там вопрос задаст, то... как бы найдут ему какое-то место. А Чичваркин, вот тут пишут, что подтвердил получение предложений возглавить Укрнафта. Российские СМИ очень что-то веселились по поводу того, что он якобы заявил. Но я, правда, сам не читал его вот в российских СМИ. Не, я слышал его интервью, я могу сказать, что он сказал, ну, да, точно. Вот без всяких этих самых. Я понимаю, там некий элемент игры был, да, но сказать, вам кто, вам официально предложили? Он говорит, нет, мы говорили с моими друзьями, большими людьми в Украине, большими бизнесменами, и они сказали, хорошо бы тебе стать Укрнафта. И он сказал, да я бы, собственно, не отказался. В общем, об этом речь шла. Но он не назвал этих больших людей. Ну, ты же понимаешь, для каждого большой человек по-разному, да, выглядит. Поэтому мало ли что он с кем говорил. Это частный разговор был и все. Но я думаю, что это имеет свой смысл. Поднять вокруг Чичваркина волну. Это он, ну, он же умеет пользоваться этим очень хорошо. А дальше что-нибудь да будет. Ему надо, вот то, что он делал, ведь там же сейчас большое засилие МТС, Билайна и это самое, и Мегафона, наверняка у них возникнет вопрос, да? А он очень хорошо управлялся с этими компаниями, ну, в смысле тарифов и прочего. Ну да. Я думаю, вот где-то так его и надо ставить, если захотят, конечно. Тут вот меня спрашивали по поводу БРИКС и ШОС, поскольку тут... пишут, что Путин всех опять переиграл, там в Уфе этот БРИКС с ШОСом и так далее. И спрашивают, что это такое. Вот отвечаю. Это такой парк аттракционов, да, с блэкджеком и шлюхами. Свой парк аттракционов с блэкджеком и шлюхами. Но Путин думает, что это его парк аттракционов, а это не его парк аттракционов. Это китайский. Почему? Потому что вот он находится только в этом ШОСе и БРИКСе, а его из G8-то вышибли, а Китай находится и там, и там. И то есть кому выгоднее находиться и там, и быть локомотивом, как Путин сам сказал. И, ну, то есть это такая крутая тусовка, в которой Путину позволили поучаствовать. Кончится для России это очень плохо. Администрация Барака Обамы планирует продать, направила обращение к американскому конгрессу с запросом на разрешение на продажу всей нефти и стратегического резерва. А что это сразу всей-то? Ну не знаю, вот такое. 80 миллионов баррелей. 80 миллионов баррелей ежегодно. Ну, я не думаю, что весь стратегический резерв продадут, но... Может, они уже все открыли, новую да, нефть, да? Да? Никому не говорят быстрее, чтобы продать вот эту всю говно, конечно, да? Конечно. Ты вот абсолютно прав. То есть это наводит именно на такие... И купить побольше КЦ. Да, такие мысли, да, что они что-то такое знают, что мы не знаем, да? Ну, или, может, мы знаем, но не придаем значения. То есть они понимают, что по вот нынешней цене 80 миллионов баррелей продать гораздо выгоднее. Чем даром. Чем не продать, да. Чем потом еще платить, чтобы ее уничтожил кто-нибудь, да, эту нефть. Да. Палата представителей Южной Каролины одобрила законопроект о снятии флага Конфедерации с флагштока перед зданием законодательного органа штата. Ну, блин. Ну да, ну они, конечно, доведены уже до ручки. То есть там кто-то пострелял с флагом Южных Штатов, да, с флагом Конфедерации ходил и... Тут нужно поэтому снять этот флаг. И чё? Но завтра он еще что-то наденет там. Он бы пострелял с американским флагом. Ну, у них давно уже этот... Ну, повод просто. Конечно. Я понимаю, бьются-то они давно с этим флагом. Ну да, напряг этот давно идет. Ну, ты знаешь, это... Вообще вот все перевернули, конечно, в мире с ног на голову. Все эти исторические вещи вообще, я считаю, трогать нельзя. И вообще историю ни в коем случае... И даже ее проявление в литературе. Вот я сейчас включаю телевизор, смотрю, что-то непонятное. Оказывается, это «Три мушкетера», «Портос негр». Ну, помнишь, мы говорили, кстати, несколько лет назад, что Портос обязательно должен быть негром в будущем. Так и оказалось. Я включил «Портос негр». Нифига себе, думаю, нас, что ли, услышали. А потом думаю, ну, надо дальше. Атос должен быть геем. То есть ему как бы не сложилось с Миледи у него все, и он стал геем, так ведь должно быть. Нет, ну я думал, что это Арамис, больше как-то тянет. Арамис, может быть, кстати, да, в это, ну, в аббатство, да. в аббатство. Да, прав ты. В Мюнхене появились светофоры для ЛГБТ-пешеходов. Да, я подумал, знаешь, что, а отель тогда должен быть французом. А в чем разница-то? Ну, там как? Голубой, что ли, свет светится, не зеленый? Нет, там вот изображены человечки, понимаешь, вот человечки два одинаковых человечка, да, мужского пола и два одинаковых женского пола, полная бредятина, совершенная бредятина, ну кому-то это надо. В Египте снесена статуя Нефертити Франкенштейна. Это что за статуя? Ну, вот так они называли. Она, ну, это обычная Нефертити, классический ее вариант. поставили там, ну, я так понимаю, это не статуя, это бюст. Вот. И граждане очень не взлюбили и требовали ее снести. Я понимаю, что если за... Франкишеш, она страшная была. Да, я понимаю, что за этим стоит. За этим стоит нежелание именно по каким-то религиозным соображениям, чтобы она здесь стояла. А сказали, что это как-то вот с точки зрения, так сказать, вот того, что она выглядит как-то вот как Франкенштейн. Не совсем она красивая, это не Нефертити, не Ойстрах. Да? Ну, она и так, на мой взгляд, не особо. Хотя... Шеи, в принципе. Длина шеи ее, да? Ее, да. Хотя так живьем увидеть интересно было бы. Д'Артаньян пишет армянин. Д'Артаньян грузин. Он же гасконец. Гасконцы — это баски. Баски и гасконцы — это один народ. И, как утверждают летописцы, это грузины. То есть это те люди, которые вышли из Грузии. Так что Д'Артаньян грузин — это... А фамилия армянская, да? Ну, вот бывает. Бывает, да. Министерство обороны США направил запрос в Конгресс об увеличении бюджета для противостояния ИГИЛ и России. Угу. Причем там пишут в основном про ИГИЛ, что надо противостоять там вообще по полной программе. При этом запрашивают деньги на сонары новые для подводных лодок и так далее. То есть, ну, угу. Я не думаю, что они с ИГИЛ будут воевать при помощи подводных лодок или тем более истребителей подводных лодок, да. Ну вот. Обязательно в двубортном, да? Да, да, да. Сейчас уже на бортном никто не воюет. Ну, ты прав, ты вот как раз подметил именно эту их сторону. И мы вчера об этом говорили, что они заявляют о страшных опасностях для того, чтобы, да, воевать в двубортном. Ну, так вот устроена американская армия. Да. Я не помню. Государственный департамент США прокомментировал участие исламистов в конфликте на Украине. В Украине. Ну, там, в общем-то, вот официальный представитель Госдепа Джон Кирби, я так понимаю, что это бывший офицер какой-то, генерал, он там весь в медалях. Ну, как минимум, разведчик бывший. Да, он заявил... Судя по фамилии. Да-да-да. Он заявил, что мы уже давно говорим с украинскими властями о составе добровольческих сил, и мы, конечно, даем наши советы относительно того, как должны быть выстроены организации, командование и контроль и так далее. И вот он, наверное, зря сказал. Он сказал, вот не подумав. А знаешь почему? Потому что если будут какие-то проблемы, то всегда могут украинские ребята сказать, а ну вот они нас консультировали, они нам так сказали. А у них с ИГИЛ и с исламистами, я так понимаю, у американцев постоянные проблемы. Они что-то хотят там кого-то консультировать и доконсультируются до того, что они у них самих небоскребы взрывают. Поэтому как-то они вот, наверное, неправильно все-таки себя ведут. Бывший президент Франции Николя Саркози подписал петицию против передачи пустующих католических храмов мусульманам. Да, сейчас во Франции очень движение такое сильное идет с тем, чтобы передать церкви пустующие, мечети, потому что не хватает какой-то там 2500, не хватает, одним словом. Ну, не знаю, как-то. Я бы тоже воздержался на месте Саркози, на месте всех остальных тоже бы, наверное, подписал такую петицию, что, наверное, не надо древние какие-то церкви, которые являются еще многие памятниками историческими, культурными, музеями, их передавать под мечети. Ну, наверное, это неправильно. Десятки людей погибли в давке в Бангладеш во время благотворительной раздача одежды. Ну, была цифра 22 человека, но, говорят, она очень сильно занижена. Женщинам предложили одежду бесплатную, все побежали и, в общем-то, друг друга передавили. Ворота были узкие. Сейчас всех этих фабричных арестовали, в общем, ну, как всегда. То есть какие-то дураки не подумали головой, Думали, будет гораздо меньше людей, их оказалось гораздо больше. И, в общем, как в песне Высоцкого про шпионок, помнишь? Там клеенку, видимо, Бангладеш. Клеенки из Бангладеш. Видимо, это главная была статья экспорта на тот момент. Бангладеш. Клеенка, да. Ужас, конечно. ООН заявляет, что количество сирийских беженцев превысило 4 миллиона человек. Представляешь, вот. А сколько всего в Сирии народу, не знаешь? Ну там полно, сколько там есть. Полно это. Курдов одних, сколько там миллионов-то, господи, я уж не помню. Ну, сейчас просто тебе... какая часть? Ну, там напишут, если что. Да, вот смотреть. Посмотрите, да, сколько в Сирии сейчас людей, потому что ну, там большая очень страна. Я помню, так вот, по кускам, в целом не представляю, но был больше, там больше 10 миллионов, насколько я помню. Там одних курдов, наверное, столько, больше 10 миллионов, там же еще люди. Ну, 4 миллиона, это же гигантская какая-то сумма. Ну, конечно, ну, там и страна Сирии не маленькая, да, и представь себе, вот это способ оторвать людей от земли, загнать их в лагеря. В большей части они же в лагеря попали, они в какую-то другую жизнь. И в будущем, я думаю, так и будет развиваться, чтобы как-то людей стоило загнать. Вот будут создавать такие условия, и они будут сами куда-то бежать, в какие-то лагеря. Вот 22,8 миллиона пишут, видишь. То есть достаточно большая страна. Ну, смотри, если 4 миллиона уже переместилось, это что у нас получается? Это получается 20%, нифига себе. Не, ну чуть меньше, конечно, 22,8 миллиона. Ну, какая разница, меньше? Ну, это да. Уже десятки процентов. Нет, это... Там вся страна горит, конечно. Поэтому, вот тут, знаешь, очень похоже. Я говорю, вот, Оболенский переулок в Москве был. Там в 90-е годы был базар. И мы как-то приехали в Москву, я помню, приходим на этот базар, зашли в центр базар, что-то смотрим, какие-то вещи, и вдруг с одной стороны стреляют, и с другой стреляют. И толпа бежит с одной стороны на нас, с другой. У нас такие глаза. Оказывается, это все делалось для того, чтобы, ну, какие-то пуляют, а другие в этот момент воруют. Там, у кого кошелек тиснут, у кого еще что-то. Ну, с нами такое не прокатило, но вот здесь то же самое. Понимаешь, здесь одни стреляют, вот эти, а другие свои вопросы воруют. Решают. Да, и нужно понять, что они воруют, что они решают. Зачем людей в лагеря загоняют. То, что там происходит, это вещь, которая изначально создана искусственно. Вот когда людей собирают в кучи, то я сразу всегда вспоминаю Чичикова. Вот там надо искать. Да, я тоже, конечно. Вот этом где-то говорю, такие да. технологии. Их сгоняют в кучи, и где-то от этого получается много. Кто-то бабки. Получает бабки. Да. Да. Как? Непонятно. Мертвые души. Ну, непонятно. Понятно как. Боевики ИГИЛ взорвали еще одну историческую церковь в иракском городе Мосул. Да, причем, ну, ладно, они памятник взорвали. Там какие-то дети еще рядом играли, их присыпало. То есть они даже взорвать так не могут, чтобы детей не переубивать. Вообще странно как. Мост они взорвали через Евфрат, вот, близ иракского города Эль-Фалуджа. Ну, а мост за что? Ну, памятник, я понимаю. Вот это самый главный вопрос. То есть мосты взрывают тогда, когда боятся, когда их атакуют, и они понимают, что другим путем им не удержаться. И это очень важный вопрос ты задал, потому что до этого не было. То есть представь себе, ИГИЛ – это очень мобильная структура. Она действует по дорогам. Если по карте ты посмотришь, они туда-сюда там. И взрывать мост – это против себя, понятно? То есть, если они взрывают мост, значит, они понимают, что те, кто наступает, гораздо сильнее. И это очень важный момент. В Турции арестован 21 человек, подозреваемый в связях с Исламским государством. Начался сильный раздрай. Или кто-то, потому что мы видим, что Эрдоган особенно не трогал игиловцев. И здесь наверняка не он дал команду. То есть там в Турции, слава богу, нет такой вертикали, как в России. Там какой-то прокурор наверняка есть какой-нибудь там, я не знаю, мент главный, который вот конкретно в Стамбуле или там в тех местах, где их переловили, который дал команду, и их поймали. Но если эрдогановских людей мы видели, как ловят за взятки и сажают, да, он сам был вынужден там деньги, крупные суммы перемещать под угрозой того, ну, он, правда, не был тогда президентом, но все равно премьером был, под угрозой того, что его обыщут, то вероятнее всего внутри Турции идет раздрай такой. И те, кто это делает, они прекрасно понимают, что Эрдоган и ему подобные симпатизируют ИГИЛу. Ну, как я думаю. Генеральный секретарь террористической организации Хизбалла, шейх Хасан Насралла. Насралла, да. Ну, Хасан Насралла, такой известный. Я не знаю, куда это, ударение просто ставить. Да. Ну, сказал что-то, вот, выступил, как сказать, перед правомерными мусульманами. Да, он сказал, что джихад принесет победу над сионистами и террористами, имея в виду ИГИЛ. Забавно? Угу. То есть он их связал между собой. Представляешь, да. Это вот игра в эти, в китайские шахматы. Помнишь, когда там не два игрока, а три? Ну вот. Да, да. Это да. Игра, это уже китайские шахматы получаются. Здесь уже не два игрока, и когда Бжезинский, будучи, так сказать, воспитанным в европейских традициях, говорил о великой шахматной доске, он ее представлял как белый и черный, да, нифига Бжезинский, все, такая конструкция не работает, великая шахматная доска теперь вот какая-то китайская, то есть когда есть еще кто-то третий. Причем началось-то это с Мао Цзэдуна, да, он третьим-то был. Он и хотел быть третьим. И вот теперь мы видим, третьи это исламисты, третий это там Китай, еще кто-то третий. Россия уже становится третьей. Путин уже пытался стать третьим. Уже кто-то, вот все пытаются в третий влезть. Происшествие на пограничном посту в Газе, да? Угу. Вот это все то же самое продолжается или что-то новое? Я потому что не совсем понимаю сообщение. А, да нет, там что произошло? Исламский джихад в Газе поставил рядом прямо там с израильским постом блокпост, и они там фотографируются. Вот фотография, значит. Ну, я так понимаю, что это сделано специально для интернета, для там Ютуба и так далее. Вот они приехали, то есть их не было, приехали сфотографироваться, ну не знаю, может уже свернулись. И что говорит о том, что все это делается, естественно, для интернета, для картинок и не более того. В батальонах бригады Гевати появятся ультрарелигиозные роты. Это армия евреев, обороны, да, Израиля. Да. Да, у евреев все. То есть они хасидов начали уже заскребать и все из них делают роты. Особенно сразу я вспомнил тот мультфильм «Убить Бани». Помнишь, где Христос дрался с Дедом Морозом, а хасиды кидали такие каратаны, кидали сурикены в виде звезды Давида. Вот я сразу представил, с пейцами, звездами Давида кидаются. Ну, ну все, да. мир уже, как я помню, мама покойница говорила, раньше, говорит, евреи торговали, цыгане воровали, коммунисты воевали. Говорит, сейчас все наоборот, говорит, коммунисты воруют, цыгане торгуют, а евреи воюют. Вот, вот, абсолютно точно. Российский бизнесмен Герман Стерлигов включен Азербайджаном в список нежелательных лиц из-за визита в Нагорный Карабах, сообщила пресс-служба азербайджанского МИД. Да, вот тут азербайджанцы очень что-то вознегодовали в связи с поездкой Стерлигова, причем и армянская сторона, и азербайджанцы заявляют, что он поехал туда по туристической, чуть ли не по туристической путевке, а сам Стерлигов заявил, что там купил старую какую-то мельницу и теперь будет на настоящих каменных жерновах молоть настоящую муку и так далее. Молоть настоящую. Настоящую будет молоть, да. Хорошую. Хорошую, да. Ну да. По государственному телеканалу Северной Кореи показали сюжет, в котором проиллюстрировали социальные проблемы США при помощи собак-мемов. Этих да, собак-мемов. То есть там рассказали не про видел. То, что в Соединенных Штатах у собак ошейники по $15,000 и фотографии, как они вкусно кушают, а дети там в Штатах голодают и так далее. Ну, в общем, жесть какая-то. А еще, ну, активизировались. У них там юбилеи всякие. 70 лет основания Трудовой партии Кореи, там плюс вождю, там сколько-то исполнилось этому Ким Ир Сену, я имею в виду, там очередная годовщина была. И вот они там терминал какой-то в Пхеньяне построили, аэропорт, туристам разрешили кататься теперь по Корее Северной. Тур стоит почти 3000 евро, значит, на поезде тур, представляешь? Ну, а еще так между делом вот заявили о том, что казнили директора черепаховой фирмы. Помнишь, там Ким Чен Ын был на черепаховой фирме, что-то ему не понравилось. Директора казнили. Вот как не уточняют, до этого мужика расстреляли из зенитных пулеметов. Ну, в этом месяце модно расстреливать из зенитных пулеметов. Мне кажется, это уже перешло какое-то. Конечно, конечно. Такое. То есть, смотри, из гранатометов расстреливали. Из что еще? Из минометов расстреливали, из даже я уж не помню, там безумное количество всего, из чего расстреливают. Теперь зенитные пулеметы, остались огнеметы. Что еще осталось-то? Ну, гаубицы. Следующего будут. Гаубицы. Да, следующего должны из огнемета. Как прицеливаться сжечь. Будет, не знаю. Да, причем из гранатометов разных стреляли. Там и из АГС-17 стреляли. Очень забавно все это вот читать. Я думаю, да, что здесь вот либо там совсем разрушена психика, либо там ребята работают так же, как ИГИЛ, работают на информационное поле. Да я думаю, что хотя одно другому разрушенная психика не мешает. Не, может быть, это другие ребята работают да. Против информационного поля. Вполне же возможно, да? Да. Родственники члена Китайской коммунистической партии, который напился на правительственном банкете, а затем умер, получат крупную компенсацию. Представляешь? 1 миллион юаней. $160,000. Из-за того, что дяденька там перепорол, они говорят, что же, вот он был на правительственном официальном банкете, перепорол. Так что все присутствующие должны денежки скинуться. Как они его могли не остановить? Он умер. Может, его там отравили по старой китайской традиции, поэтому и выплачивают. Ну, не знаю. А, вот пишут, из огнеметов тоже расстреливали. Ну, тогда уж моя фантазия на этом закончилась. ЮТР не стал тратиться на памятник жертвам крушения АТР-72. Это в Тюмени. Да, и ты знаешь, напрасно они не стали тратиться, потому что когда их аварии и проблемы находятся за гранью материального, может быть, надо начать с того, чтобы расставить всем памятники тем, кто погиб, пользуясь услугами этой авиакомпании. Вот мы сейчас знаем, что вот прям в настоящее время вытаскивают трупы из вертолета, который ютейровский упал, да, неделю назад. Это Ми-8, который. Да, который Ми-8. Пучков об этом говорил. Сейчас вот в Сургуте, значит, ютейровский самолет должен был взлететь, он не взлетел, потому что задымил. И там говорят, да это датчик дыма сработал, но все, и экипаж, и все говорят о том, что был дым, и, в общем, самолет, похоже, загорелся, тоже ютейровский. И постоянно раз в неделю происходят какие-то серьезные вещи с ютейровскими самолетами. Так просто этого не бывает. Это уже за гранью находится. Мы говорили об этом уже давно. Это за гранью математики находится. Ну а раз так, значит, какими-то, может быть, не вредные шаманскими какими-то путями решить вопрос. По крайней мере, как в старом еврейском анекдоте. Не помешает. Не помешает. Хуже не будет. Да. Уже хуже некуда. Уже край. И вот в Новом Уренгое самолет совершил посадку по сигналу о разгерметизации салона, и нигде не писали, чей это самолет. Ну вот удалось выяснить, так сказать, своими путями, что Трансаэро. То есть сейчас вот эта тема забивается полностью. Если, не дай бог, там что-то самолетом случается такое, ну, когда можно спрятать, когда разбился, тогда уж нельзя спрятаться. А вот такое, что там разгерметизировал, датчик сработал, ну, все. Ты нигде не найдешь, какой компании. Не хотят они. Британец погиб от удара молнии в палку для селфи. Ну, надо новую картинку. Вот мы говорили, что там картинки подготовили. Что делать? Как нельзя делать селфи? Теперь вот нельзя вот так делать. На улице нельзя делать. Ну, кстати, вот сразу я, прочитав это, вспомнил пятерку шпаг Честертона. Помнишь, где убийство было замаскировано под дуэль? И там было сказано, что такое убийство замаскировали бы в Англии под охоту, под гибель на охоте, в России под гибель при взрыве бомбы, а во Франции на дуэли. А сейчас по всему миру, я думаю, начнется серия маскировок убийств под селфи. То есть там фотографировался и упал. Что нужно сделать? Взять, взвести фотоаппарат, как положено, вытолкнул с высоты и все, привет семье. Вот селфи делал. И никому, даже никто и не станет ничего расследовать. Нафиг кому что. Селфи это же селфи, это, изначально это, опасно. Да. Это изначально уже это смертельно. Великие селфмены, да? Да. Появятся. В Саудовской Аравии iPhone взорвался у человека в кармане штанов. Ну как штанов? Ну это же вот Остап сейчас бы сказал. Ну почему штанов? Ну да, штанов нет, да. Почему штанов? Ну потому что в Саудовской Аравии там брюками нельзя назвать это штаны. Вот, там у подростка, когда взорвался iPhone 6, причем как выяснилось, что он оригинальный, не китайский. Представляешь? Вот а слушай, а тут вот я смотрю, что эти взрывы, они в основном идут по теплым странам. Да. И я понимаю, о чем. Там он же нагревается все равно. Во-первых, видимо, температурный режим все-таки. Он от влаги взрывается. Там же литиевые батареи. Может и от влаги, но все равно он сначала нагревается. Он не взрывается сразу. Вот ты почувствуешь его. Но если ты здесь почувствуешь, а если ну там да, 40 градусов да, жары, да, то он, наверное, они просто да, его не чувствуют прав, в кармане. Да. Ты бы его почувствовал, что он горячий. Да. Согласен, да, ты прав. Конечно, ну скорее вот от влаги, там же литиевые батареи. Ну там может быть все, чисто статистически может быть все что угодно с этим прибором. Ну понятно, все равно же батарейка, как ни крути, это самое. Но вот то, что они не чувствуют, именно они не чувствуют, потому что у них просто он горячий всегда этот телефон. А у нас вот банкоматы взрываются. На Северном Урале сегодня банкомат взорвали тоже, вычистили. Причем там говорят, разлетелись купюры, в 3 часа утра было, ну то есть капитанская вахта, все спят менты, бомбанули этот банкомат, какую-то там большую сумму денег выхватили, а остальные деньги разлетелись. Так что банкоматом мат, да, банкоматом мат, так можно это назвать. А вот в Москве совершено вооруженное ограбление коммерческого банка, украли 5 миллионов. Зачем вооруженное ограбление банка, когда воры в масках тут же в Москве из столичного магазина увезли банкомат с 8 миллионами рублей? Вот зачем залетать в банк, пугать бедных граждан пистолетом, когда можно забрать банкомат с 8 миллионами, никого не пугая, и уехал, и все. Рукой помахал, хей, до свидания, как в этом фильме про Афанасия Никитина, и все нормально. Да 5 миллионов в Москве, это выручка хорошего ларька за день. Да, конечно, я поэтому очень сильно банк удивляюсь, есть, да, забрать копейки. Банки грабят. Полицейские раскрыли подробности дела о предотвращении теракта в Киржаче. Ну да, там один 74-летний дяденька подговорил другого 74-летнего взорвать, ну уже, правда, без людей, конечно, слава богу, фирму похоронную, потому что у нее тоже похоронный бизнес. Так что Безенчук пытался взорвать нимфу, туда ее в качели. Ну, всех там повязали. Вот такие дела. Ну, классика. Сейчас это начнется повсеместно. Ты же понимаешь, если в похоронном бизнесе уже вообще все плохо, то я тогда не знаю, где хорошо. Потому что, как в том анекдоте, помнишь, когда будем работать в 3 смены, помнишь это? Ну, когда Леонид Ильич выступает на съезде, говорит, ну, у нас наметилось снижение, какие будут предложения? Ну, это не на съезде, на конференции. Говорит, будем работать в две смены. Все, ура! Ну, опять что-то говорит, что-то какие-то неполадки. Опять то же самое. Будем работать в три смены. Ура! Будем работать в три смены и без выходных. Ура! Там выходит его, того, кто предложение делал, спрашивает корреспондент, как ваша фамилия? Он говорит, Иванов. Вы откуда? Из Саратова. А где вы работаете? Он говорит, да в похоронной конторе. Понимаешь, когда работает, когда все плохо, похоронный контор в три смены и без выходных. А если здесь даже уже все плохо, ну, представляешь, насколько это вот вообще... Край, дно. Так, у нас время выходит. Тут осталось что-нибудь серьезное. Так. Так, серьезное. Опа, сейчас посмотрим. Да тут в основном такие. Ну, есть тут вот хорошие вещи такие. Сейчас. Ну ладно, давай оставим на понедельник одну из этих вещей, потому что интересная тема. Ну, я, может быть, даже и скажу. Вот новозеландцам запретили троллить в интернете. Представляешь, у них теперь закон вышел, и будут 3 года... Ну, у нас вот только собираются создать... Объявлять тюрьмы, да, за троллинг. По спаму. Да, за троллинг. Это очень, очень смешно, конечно. Не, ну тут вопрос такой, мы же в новые отношения вступаем. Сейчас будут попытки разные, очень смешные, как-то это все. Вот я узнал, как поворотники раньше делали, знаешь, да? Mm. Ну, поворотников же не было в машине, да? И никто не знал, что они должны быть. Рукой показывали, ну, да? Да? Нет, ну, конечно. Направо-налево. Если ты пассажир, то ты как бы руку используешь. А если у тебя нет пассажира? И вот они сделали. Механическая рука, да. Да. Надувные там были руки, там какие-то, значит, кордонные. Там, понимаешь, вот даже в голову не приходило поворотник. А теперь для нас это естественное совершенно состояние. Не, а понимаешь? Рука у водителя даже сейчас есть... Так, это поворот налево, это да, а да. Так, это поворот направо. Ну, циклисты, по крайней мере, да. Там могут пользоваться. Но я просто к тому говорю, что это вот сейчас, это поиск, эксперимент, понимаешь? Ну, вот тролли вот замучили, кто-то там пишет, разгневанные финны друг дружки, значит. Ну, вот они говорят, давайте за троллинг объявим. Это государство борется с новым миром, да? Это вот старый мир снова. После Линкольна, когда получили... Ну, местное самоуправление в Соединенных Штатах, в общем, сформировалось как более-менее такая сильная структура, начали какие-то местные законы принимать. Ну, угу. Да, да, такие разные, веселые. Законы с натяжкой называем, но все равно это какие-то нормативные акты были, да, угу. Действительно. То есть, и они все, вот сейчас их, там же есть перечень даже вот этих безумных совершенно законов, там, в четверг нельзя там что-то делать, ну, да, там, да. И так далее. Ну, я даже сейчас вспомнить не могу, потому что это безумие. Ну, в Англии там... я один помню, нельзя бить в каком-то графстве, нельзя бить супругу после 9 часов палкой диаметром более 2 дюймов. Вот так вот закон звучал. То есть менее можно. После 11, понимаешь? После 11 вечера, вот что самое главное. Так. Что нового по делу Немцова? Ну, я думаю, что напишут. Я думаю, следователи не будут это в себе держать. Средства массовой информации получат эту информацию, в общем-то, и от адвокатов, и от самих следователей. Вопрос, как вы собираетесь бороться с Китаем, когда они ведут свои войска для помощи Путину, или вы реально думаете, что Китай не окажет помощи Путину, если запахнет жареным, Китай никогда в жизни не окажет. Вот он будет с Путиным в засос целоваться прямо в десна и рассказывать, Вова, все, прям вот не сегодня, завтра, через 5 минут мы придем к тебе на помощь, и хрен они пойдут. Они единственные войска могут вести для того, чтобы своих граждан, как они скажут, защитить. Вот там... в Сибири и на Дальнем Востоке, ну уж точно не для того, чтобы Путину помогать, даже можно не париться на это. Вообще вопрос сам по себе хороший. Как вы будете бороться с Китаем? Да. Ну, с Китаем у нас есть один путь как борьбы, как и все возможные пути на международной арене, путем международных договоров путем дипломатии. Не той дипломатии, которую сейчас... Тогда речь не о борьбе идет, ну, совершенно. Это тоже борьба, да. Но дипломатическая борьба, она иногда гораздо более жестокая, Эдик, чем вот такая. Просто кровь не льется. Ну так тогда жестокость, предел жестокости определяется пределом кровавости. Честно. Да ну вот не согласен я с тобой, потому что если вот на данном данное конкретное время, в данном конкретном месте, то да. А если в исторической какой-то перспективе, то не всегда, ты прав, тут, понимаешь? Не, я понимаю, о чем ты говоришь. Так мне кажется, что главная проблема политики, особенно современной политики, то, что она апеллирует к будущему, да, не имея при этом никаких мандатов от этого самого будущего, понимаешь? Ну да. То есть, как бы мы всегда говорим, а вот дети нам не простят, или а вот мы должны делать так, чтобы для будущего. Но на самом деле, при ближайшем рассмотрении, оказывается, что люди, которые это заявляют, обычно для воровства сегодня это придумывают. Да. Вот как вот это вот разнести в голове? Не знаю. Где правда, где неправда. Все одно. Вячеслав, а что со спецназом ГРУ, который в плену? Ну, как да, кстати. Все меньше и меньше информации про это, потому что про них, ну, естественно, забывают, там, я так понимаю. Нет, там-то не забывают. Там понимаю, там... что там идут следственные действия. Да, да, да. Понятно. Но если такие вещи, там, как делал Немцова, то время от времени дозированное что-то получаем, то это, безусловно, так и будет. То есть, даже вот по делу Савченко, если посмотреть, тоже кусочки какие-то дозированные, и информация не каждый день. Посмотрим, надо... Посмотреть, я думаю, на следующей неделе как-нибудь это проявится. Потому что действительно давно не было никакой информации, как-нибудь это проявится. Я думаю. Я еще скажу, пока мы не закончили это самое, про мультик. Мы вчера мультик вывесили, Дима Тень нам сделал. Нам показалось веселым. Да, веселый мультик такой. Да, так что если пойдет, он будет внушает, как Хрюн говорил, внушает. Внушает, да. А мы будем выкладывать. Сильно не ругайте его, потому что это его первый опыт и по монтажу, и по всему, так что я считаю, что очень хорошо. А мне кажется, очень оригинально. Для первого раза. Зачем ругать? Вячеслав, приглашают ли вас на телевидение или на радио? Да помилуй бог, куда меня могут пригласить, на какое телевидение или радио? На путинское? Есть... Здесь, в России, собственно, две категории, мы говорили, радио. Одна путинская, другая не путинская, да, но она точно не наша. Там, в общем, засилие либералов и Мальцев там тоже не нужен. Они лучше Путина пригласят, чем Мальцев. Они туда приглашают, на их Москву, кого там всяких хватников приглашают легко, да. Легко. Ну и кроме всего прочего, там Володин все контролирует, куда меня в жизнь туда не пригласят, если мне даже блог не дали там открыть. Обычный блог, чтобы что-то там писать. Причем я с одним евреем поспорил, я говорю, мне не дадут открыть. Он говорит, а дадут, я тебя уверяю, дадут. Не дали, он очень сильно удивился. Так. Вячеслав, дотянет ли Путин до 16-го года? Ну, это надо спросить его лечащих врачей. Вообще, по сюжету, конечно, он должен дотянуть. Сюжет так было устроен, бы обидно, что да. Да, не может он его отпустить раньше времени. Здесь все-таки должна какая-то заключительная часть быть. Мы не видим, что сейчас заключительная часть. Мы даже, помнишь, об этом говорили в марте, что не может ничего такого особого случиться, кроме глубокого пьянства, потому что ну, есть сюжет. Посмотрим, как. Вячеслав, вы хороший, потому что не правите миром, и у вас нет денег всех народов. Да, ну, мы к этому и не стремимся вообще-то. Достаточно будет половины всех денег. Да нет, вообще как-то править всем миром, это даже невежливо. Здесь верующий человек теряется сразу. Править всем миром, это значит быть первым после Бога, да? Ну, я бы не рискнул. И я думаю, что никому не надо рисковать. Вячеслав, завтра Путин сдох, ваши действия. Ну, откроем шампанское, конечно. И перечтем женитьбу Фигаро. Да, конечно. И фейерверки, как. То есть, когда это случится, конечно. А ты знаешь, я вот об этом думал. Будем ли мы ходить с шариками праздничными? Да, конечно, позвоним, кто первый узнает друг друга, порадуем. Ну, как-то выразим радость. Но с транспарантами пойдут они же пойдут, те, которые сейчас за Путина выходят. Да, которые с лентой, они спорят их и выйдут, с чем там надо будет выходить. Ну, с чем-то надо. С чем-то надо будет, с какими-то другими символами. И вот в этом-то и подлость, понимаешь? Они вылезут и скажут, за что мы боролись, да, Шарикова вот эти вылазят. Скажут, зачем мы с тобой, как Козырь, или как его там, зачем мы с тобой революцию делали, да? Помнишь, что буржуи в шубах ходили? Так что мы это уже видели. Спасибо. Спасибо. До свидания.